Глава 11. Рос долго бродил по штрекам, почти не связываясь со встречавшимися крысами. Ему нужно было найти место, где он мог бы проработать несколько часов. Там он засядет перед самым вечером и будет ждать гостей на оборудованной позиции. Найдя перспективный тупик, принялся за работу. Добычу руды и охоту чередовал с возведением конструкций из крепких палок и крысиных хвостов. Последние он использовал в качестве завязок, не придумав ничего лучше. Благо, материала накопилось прилично. До вечера охотился, стараясь выбирать крыс покрупнее, с надеждой проверяя трупы на предмет наличия кристаллов души. В итоге оживил грызуна 3-го уровня. Не 5-й, как мечтал, но лучше пока что не было. Жаль, что попытки вызвать 2 мобов одновременно не увенчались успехом. Или это невозможно, или он просто нуб. Осторожно расспрашивая Пупа и Гриди, Рос понял, что в некромантии и во всем, что на нее похоже, они ни капли не разбираются, так что учителей на руднике ему, скорее всего, не найти. Но не было у работяг подобных навыков, ни к чему им они. Появление высокоуровневого моба Рос пропустил. На остатках бодрости, сражаясь с медью, он вдруг услышал треск дерева. Обернувшись, увидел, как решетку, перегородившую штрек в узком месте, ломает жуткого вида тварь, похожая на недоразвитого безбородого гнома с когтистыми руками, доставшимися от перекачанного орка и челюстями бульдога. «Дикий лепр. Агрессивность. Высокая. Социальность. Высочайшая. Уровень. Скрыто. Умение. Скрыто. Характеристики. Скрыто». Гипертрофированные лапы с легкостью разорвали связку крысиных хвостов, тварь начала карабкаться к Росу через образовавшуюся брешь. Подскочив, он со всей дури воткнул ей в плечо заточенный о камень кол. Лепр что-то невнятно пробурчал, после чего попробовал дотянуться до обидчика. «Анфиска, фас!» – заорал Рос, опуская клюв кирки на запястье монстра. «Вы нанесли дикому лепру 6 единиц урона. Критический удар. Перелом лапы». Решетка рухнула окончательно. Разъяренный лепр взмахом целой конечности отбил удар кирки. Возвратным движением достал Роса, но не убил. Даже не располосовал плеча когтями. Просто оттолкнул в сторону. Роса отбросило на стену штрека. Он было попытался развернуться навстречу угрозе, но его порыв оборвала волна тьмы. «Дикий лепр нанес вам 36 единиц урона. Вас убил персонаж, Дикий лепр. Вы возродились на текущей точке перерождения. Поселок Шахтеров, Шахта Равинас, провинция Ралия. Текущий владелец, гильдия Сила Меча. Внимание, опасная зона. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных местах. Призванное существо погибло». «Главное, никогда не изменяй себе!» Со своего насеста ехидно отозвался Гриди. «И тебе добрый вечер. Ну так что там насчет меча? А что там насчет руды? 126 кусков. Почему-то не впечатляет. Не бурчи, я вот на тебя не в обиде за обман». «Это где я кого-то обманывал?» «Ну, 50 шкурок за копеечную флягу. Разве не обман?» «Нет, это честный бизнес». Без насмешки, серьезным тоном ответил Гриди. «Этих тварей вообще реально убить? Ты о ком?» «Ну, на этот раз это был Дикий Лепр». «Какой левел?» «Не знаю. Я их уровней не вижу». «Потому что ты нуб-нулевка. Лучше бы кинул все в сущность вещей. Тогда бы хоть сказать мог, кто тебя приласкал». «Эй, маг, ты не помнишь, у лепров местных какие левелы?» «Я одного видал за 40. Еще до тебя». Крикнули в ответ со стороны ворот. «Лепр 40-го левела тебя разделает одним ударом», – сделал вывод Гриди. «Этот 2 раза шарахнул, правда, первый раз слабо очень. Сколько у них жизни?» «Если не элитник, то 100 где-то должна быть». «Сколько?» «Сколько слышал?» «Я своему нанес колом удар 8 единиц. Это рекорд. Потом киркой еще 6». «Криты, небось, солидно для нуба врезал». «Или моб мелкий?» «Колом без крита ударил. Похоже, просто глубоко воткнуть удалось». «Ты ему снес 10-ю часть. Зря барахтался. Лучше сдавайся в таких случаях. Меньше мучиться будешь». «Хрен тебе!» Подумал на это Рос и попросил. «Можно я еще деревяшек наберу?» «Ты там что, виселицу сооружаешь в дальних штреках?» «О, неплохая идея. Может, найдется веревка для нее? Старая, ненужная. Мне любая сгодится». «Веревка денег стоит. Жалко, что ли?» «Нет, просто попрошаек не перевариваю». «Я разве попрошайка? Я просто должник. А ты мой кредитор, инвестор». «Плакали мои инвестиции с таким должником. Исчезни с глаз, и чтоб завтра сделал норму, а то на ужин ничего не получишь. Дармоедов мы не кормим, и не ходи на то место, где лепра встретил. У этих тварей хорошая память. Он запомнил, что там бывает дичь, и будет туда каждый день наведываться». За ум Рос не взялся. Вместо того, чтобы, как все порядочные шахтеры, с утра до вечера стучать киркой, он продолжил то, что начал вчера. Но на этот раз изменил конструкцию решетки. Оставил лаз, чтобы лепр не ломал заграждение, а двигался к добыче без хулиганства. Лаз был узким, и если тварь будет та же самая, ей придется червяком извиваться, чтобы протиснуться. Нижняя сторона лаза тоже была с подвохом, расческа острых кольев. Именно над ней, если все получится, должна будет проползти туша лепра. Под конец работал без напряжения, то и дело оглядываясь. Боялся, что опять попадется врасплох, да к тому же с минимумом бодрости. Она ведь в бою расходуется куда быстрее, чем при добыче руды. Лепр не обманул ожиданий. Появился, когда по расчетам Роса снаружи стемнело. Тварь после вчерашнего не очень-то уважала решетку и полезла в оставленный проход без раздумий. Острые концы кольев цеплялись за тело и, видимо, болезненно. Моб дергался, рычал, не сводя с Роса алчно-злобного взгляда. Тот, приблизившись, со всей души размахнулся уродливым оружием. Длинной палкой, на конец которой был нахлобучен огромный камень со сквозной дырой. Рос его еще вчера приметил у входа в штольню, а сегодня нашел применение. Удар самодельного молота пришелся по шее. Он не только нанес лепру дробящий урон. Тело моба дернулось вниз, нанизываясь на колья. Раны были несерьезными, зато многочисленными. И самое главное, лепр застрял основательно и, уже не пытаясь лезть дальше, начал судорожно извиваться, тряся всю конструкцию в надежде разломать. «Бам!» Вторым ударом Рос угодил в голову, одновременно прокричав «Фас!». Крыса была мелкой, первого уровня, и многого от нее ждать было глупо. Но хоть что-то отщипнет или отвлечет на себя, приняв удар вместо Роса. Третий удар. Рос забивал тело лепра в колья, будто уродливый гвоздь. Системные сообщения мелькали в стремительных сменах цифр урона и описаний критических повреждений. Читать это Рос не успевал, да и не было такого желания. Он оказался в роли моськи, которая не просто лает на слона. Она осмелилась на него напасть, в наивной надежде загрызть. Тяжеленный молот взлетал к своду штрека, силой опускаясь на голову, шею, плечи. Лепр истекал кровью от множества ран, половину морды ему размозжило вместе с глазом и ухом, но он продолжал бороться. Молот выпал из повисших плетьми рук. Это все. Это конец. Полное истощение. Бодрость на нуле. «Стоять!» Рос выхватил фляжку, жадно отпил, не закрывая отбросил в сторону, подхватил тяжелое оружие, врезал еще раз. Рекордно. Наверное, так еще ни разу не бил. Молот был по-своему хорош, но не без недостатков. Камень после удара слетел с рукояти, покатился назад, больно ударив Роса по голени. Теперь все. Осталась только кирка с ее смехотворным уроном. Решетка развалилась под напором твари. Тело лепра, больше не удерживаемое конструкцией, насадилось на колья еще глубже. Так глубоко, что острия пары деревяшек показались из спины. Моб, упершись передними лапами, попытался отжаться от пола, приподняться, но задрожал и рухнул, повиснув на остатках орудия своей смерти. Многочисленные раны сделали свое дело. Он истек кровью, а Рос замер, пораженный обилием системных сообщений. «Ваша ловушка нанесла дикому лепру 5 единиц урона. Критический удар. Среднее кровотечение. Дикий лепр убит. Получено очков опыта 258. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение – 2. Ваш уровень силы повысился на 1 единицу. Текущее значение – 11. Ваш уровень бодрости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 9. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 30 единиц. Получено достижение «Безумный одиночка». Бонус достижения. 1 нераспределенная единица первичных базовых характеристик. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Убийца великанов. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню не менее чем на 30 единиц. Бонус достижения. Случайный. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем в 10 раз. Получено достижение «Ужас монстров». Бонус достижения «Плюс 2 к удаче». Эффект бонуса «Постоянный». Удача вам очень пригодится, если вы захотите повторить этот подвиг. Открыто достижение «Гроза монстров». Для закрытия достижения убейте самостоятельно 25 монстров в 10 или более раз выше вас по уровню. Бонус достижения – 3 случайные единицы вторичных базовых характеристик. Ваша ловушка принесла великую добычу. Открыты дополнительные характеристики. Знаток ловушек, изобретатель, плотник, охотник, хитрец. Поздравляем! Вы одной победой открыли сразу 5 дополнительных характеристик. Поощрительный бонус – 5 дополнительных единиц жизненной энергии. 5 дополнительных единиц магической энергии. Эффект бонуса – постоянный. Ростендрикс Поттерантакс. Ваше деяние достойны героя. Настанет день, и вы им обязательно станете, если не сойдете с этого славного пути. И берегитесь, чудовищем подземелья нанесена смертельная обида. Одно из них пало в схватке с воином много слабее себя. Такого они никогда не прощают. Всегда оглядывайтесь. Рос стоял, будто из-за угла мешком стукнутый, все еще не веря, что бой окончен, и плохо понимая всю ценность обрушившегося на него водопада подарков. Он еще не отошел от схватки, мысленно продолжая сражаться. А затем вдруг стукнул себя по лбу кулаком. «Осел! Ишак! Тупоголовый идиот! Кусок придурка!» Было от чего разозлиться. От волнения он забыл про самое главное. Первым делом кастануть на лепра капкан. 25 или около того процентов шанса получить душу такого монстра – это очень много. С ним бы он играючи зачистил пещеру от мелких мобов и мог рискнуть помериться силами с крупными тварями. Вон сколько опыта и бонусов за одну победу свалилось. Но его грандиозные планы погубила забывчивость. Теперь опять придется мудрить с деревяшками, заманивая очередного моба. При одной мысли о повторении схватки с подобным созданием у Роса пересохло во рту. Призванная крыса, слишком слабый помощник в таких делах, дохнет от одного чиха лепра. Крыса, будто прочитав его мысли, испустила дух. «Призванное существо погибло». Рос даже не понял, что ее убило. Может и правда мысль прочитала, а может лепр в агонии успел ей врезать как следует, вызвав кровотечение. Да и какая разница? Надо обыскать тушу и уносить ноги. Он помнил предупреждение в конце вороха системных сообщений. Может просто ритуальное запугивание? А возможно, в этом что-то есть. Умирать, конечно, он уже привык, но именно сейчас ему совершенно не хочется новых приключений. Какая-то незримая сила упорно гнала его наверх. Вопреки подспудным ожиданиям, великих сокровищ побежденный лепр не принес. Когти, зубы и... какой кошмар! Язык. Прихватив все, Рос направился к выходу. По дороге он вжимал голову в плечи, то и дело оглядываясь, но никто его не преследовал, и вообще ничего подозрительного не замечалось. Шахта будто вымерла. Единственные звуки – шум его шагов и редкая капель, струящаяся со сводов воды. Из провала Рос выбрался осторожно, сразу скользнув за угол. Не хотел попадаться на глаза Гриди. Тот так и сидел на своей неказистой лавочке под навесом, контролируя оттуда и печи, и ворота, и вход в шахту. Но в такой темноте гномы видят куда хуже рохов, так что вряд ли заметил. Ждет, небось, когда Рос пролетит на очередное перерождение. Пусть посидит, помучается от неизвестности. Сегодня Рос не умрет, он выбрался своим ходом. Какие наивные мысли для человека, практически ничего не знающего о своем новом мире».